Глава 30. Прожекты. Приехали мы в особняк Потемкина, немного охреневшие от всего произошедшего. Я, конечно, в дороге много разговаривал с Потемкиным про наши планы, перспективы и вообще. Он, естественно, спрашивал, каких наград я бы желал для себя и парней. Но я, честно говоря, не ожидал, что все вот так просто произойдет. Но, по всей видимости, это было просто только со стороны. Недели не показывающегося в особняке и выглядевшего вчера как выжатый лимон, все прошло не так легко. По приезду, сказав нам подождать его в главном зале, Потемкин пошел переодеться, а мы принялись поздравлять друг друга. Минут через 10 в зал начал заходить оркестр, а слуги быстро затащили столы и в мгновение ока сервировали их. А еще через 5 минут появился Потемкин с позолоченным кавказским кинжалом, украшенным крупными камнями. «Вот, Иван Николаевич, прошу принять благодарность за спасение моей жизни, приор Капу». С небольшим поклоном протянул мне кинжал Потемкин. «Благодарю, Григорий Александрович, но право не стоило», — начал я отнекиваться. «А это не от меня, Иван Николаевич». Но я присоединяюсь к этому небольшому презенту и еще раз прошу принять. Продолжил Потемкин. Я, конечно, не собирался расстраивать Потемкина и неизвестного дарителя и принял кинжал. Начав его рассматривать, я выдвинул клинок из ножен и, увидев на нем надпись «За спасение верного друга моего, Е.А., мне стало все понятно. И то, что нас наградили, а Потемкина нет, и то, что он при этом совершенно не выглядел расстроенным. Григорий Алексеевич, по всей видимости, отхватил такую награду, какая нам и не снилась. Ну, как говорится, совет да любовь. Дальше был пир горой, на котором мы действительно сбросили чудовищное напряжение последних дней и месяцев. Все прошло в теплой дружественной обстановке. Потемкин шутил, много разговаривал с добрым и гномом, и вообще было просто душевно. Улизнув из-за стола в начале пира, я выдал Пугачеву со товарищей по 3 рубля и отправил их в город тоже праздновать нашу победу. На следующее утро все были немного с бодуна, но, как говорится, делу время, потехе час, а дел было выше крыши. В первую очередь я уточнил насчет наград остальным участникам похода, на что Потемкин ответил, что награды будут, но позже, а также какие документы будут у нас подтверждения, решение императрицы. Оказалось, что в канцелярии Ее Величества нам выдадут жалованные грамоты, в которых будут учтены все положения высочайшего указа. А вот потом начались проблемы. Решив не откладывать это дело в долгий ящик, я попытался приступить к написанию доклада государыне-императрице и понял, что писать это совсем не мое. Мысли роились в голове стаями, но как их изложить на бумаге складно и понятно другому человеку, я понять не мог. Промучившись 2 часа, пошел на поклон к Потемкину, и он пообещал мне завтра выделить 2 часа для работы над докладом. Уже легче. Дальше началась суета. Получили в канцелярии жалованные грамоты, в которых в дополнение к фамилиям Доброго и Гнома, указанным в указе, вписали за 50 рублей их старые имена. Михаил Михайлович и Ростислав Альбертович. И поехали заказывать в ателье новые мундиры, а вечером сели втроем и начали набрасывать план действий для доклада Екатерине, включавший в себя несколько параллельных вопросов. Организация добычи каменного угля, а также химического, порохового и металлургического производства на Донбассе под нашим контролем. Отправка золотоискательных команд на Урал, Алтай и Витим, приток Лены. До Колымы доберемся позже. Поиск по России перспективных инженерных изобретателей, а также поездка по Европе для скупки технологических новинок и переманивание изобретателей и ученых в Россию, организация подготовки большого количества инженерных кадров, начало производства экспериментальных рельсов и вагонеток, пока на конной тяге, а также строительство пилотного участка железной дороги на Урале, ну и вишенка на торте, создание ЧВК. Все остальное можно начинать, Только если эти мероприятия реализуются успешно, хотя бы частично. На следующий день оформили с Потемкиным доклад, и он поехал с ним в Царское село. Вернулся Потемкин вечером весьма взволнованным. Иван Николаевич, к сожалению, аудиенции у государыни удостоен не был, но доклад ваш передал через обергофмейстера Ивана Перфильевича Елагина, доверенного лица императрицы и моего доброго друга. Будьте покойны, доклад непременно попадет по назначению. Но это не главное. Иван Перфильевич поделился новостью, что турецкий султан после поражения его армии под Унгенами запросил мира и направил рейхсэфенди к уже генерал-фельдмаршалу Румянцеву для проведения мирных переговоров. Мне думается, это наш шанс. Лучшего переговорщика с восточными людьми, чем вы, я не видел. Поэтому завтра постараюсь попасть на аудиенцию к государыне и предложить наши кандидатуры, а то эти болтуны опять все победы русского оружия по ветру пустят. Спасибо, Григорий Александрович, за лестный отзыв о моих дипломатических способностях, но мне кажется, вы их преувеличиваете. Переговоры в Крыму мы вели с пленными из позиции силы, а здесь официальная дипломатия. Нет, это вы их преуменьшаете, Иван Николаевич. У вас широкий кругозор и обладание знаниями другого мира. Вы знаете, что нужно России, и не побоитесь рискнуть для достижения этих целей. А эти шаркуны придворные более за свои места пекутся и никогда не станут ходить по лезвию ножа, из боязни расстроить государыню. Как вы давеча говорили, под лежачий камень коньяк не течет. Хорошее выражение. Так дайте ему следовать, и тогда под наши камни шампанской рекой польется. Аргументы железные, Григорий Александрович. Спасибо за возможность поучаствовать в великом деле. Пока не за что, Иван Николаевич, но будем надеяться на лучшее. Следующий день опять прошел в томительном ожидании, которое мы по обыкновению скрашивали спаррингами. К вечеру появился Потемкин, и выглядел он весьма довольным собой. Вот, Иван Николаевич, грамота о назначении меня и вас доверенными лицами государыни-императрицы на предстоящих переговорах. Радостно помахал Потемкин листом бумаги с текстом. «Позвольте полюбопытствовать, Григорий Александрович. Я протянул руку, и Потемкин отдал мне грамоту, в которой, казалось, написано, что генерал-адъютант, князь Потемкин и полковник граф Крымский уполномочены участвовать в мирных переговорах с турецкой державою от имени великой государыни, императрицы Екатерины Алексеевны, самодержица всероссийской. Поздравляю с пожалованием чина генерал-адъютанта, Григорий Александрович. А вы молчали и не поделились радостью с боевыми товарищами, — покачал я. Помилуйте, Иван Николаевич, моей вины в этом нет. Сам узнал только при вручении грамоты. Пожал плечами Потемкин. Сборы много времени не заняли. Мы уже были матерыми путешественниками, только купили себе комплекты казачьего обмундирования. Все же гусарская форма не очень практична, на мой взгляд, и через день наша дружная компания двинулась в сторону Киева. Интерлюдия Панин. В то время как первая армия успешно вела наступательные действия, армия графа Панина численностью около 35 тысяч человек в начале августа осадила крепость Бендеры. Турецкий гарнизон насчитывал более 10 тысяч человек и оказал упорное сопротивление, сломить которые осадой и бомбардировками не удалось. И 25 августа Панин решился на штурм. Вечером, взорвав мину, подведенную под крепостной вал, войска 2-й армии пошли на приступ. Бой шел всю ночь, обе армии проявили храбрость и неуступчивость, однако наше военное искусство оказалось выше, и в 8 часов утра турки выкинули белый флаг. Во время штурма город полностью сгорел. Потери 2-й армии во время штурма около 700 убитых и более 1500 раненых, а у турок более 5000 убитых. В целом же за все время осады Бендер потери армии Панина составили более 1500 убитыми и 5000 ранеными. Граф Панин рассчитывал получить за свои заслуги фельдмаршальский жезл, однако императрица Екатерина осталась недовольна потерями 2-й армии и разорением Бендер. Чем столько терять и так мало получить, лучше было вовсе не брать, сказала она, получив известие о взятии Бендер. Вряд ли справедливо было упрекать в этом Панина, но чин фельдмаршала он не получил. Узнав о предложении султана о проведении мирных переговоров и желая восстановить свое влияние при дворе, Панин, мотивируя тем, что он много лет возглавлял российское внешнеполитическое ведомство, предложил Румянцеву организовать переговоры при его участии в Бендерах. Румянцев, будучи солдатом, а не придворным, с удовольствием переложил эту ношу на Панина.